Глава 21. Макс. Какого черта Влада забыла на каширке? И какого художника я ехал туда? В такси достал мобильный. Хотел дядь Толе позвонить. Пусть разберется и с полицией, и с бедовой вдовой. Но время уже 2 часа ночи. Дядя Толя оказался мужчиной крепким и здоровым. Но никто не молодел. А инфаркт мог свалить даже слона. Отец тоже сильным был. И где он сейчас? Еще одного родного не по крови, но по духу человека терять не хочу. Сам разберусь. «Здесь останови!» – сказал водителю, заметив патрульную машину. «Ночь, дерево, товарищ капитан». «Макс!» Влада кинулась ко мне навстречу. Выглядела для попавшей в аварию на удивление сносно. Макияж, укладка. На губах идеально лежала алая помада. Платье едва задницу прикрывало. 40-летним тетям положено и честь знать, а не трусиками светить. Разве нет? Что произошло? Я отодрал от себя мачеху и подошел к офицеру. Вот! Он показательно рукой обвел красный Порше Панамера, поцеловавший дерево. Никто не пострадал? Уточнил я. Только собственность города. И пальцем в клен ткнул. Не нужно протокол составлять. По-свойски улыбнулся. Не хватало еще завтра в газетах прочитать, что вдова бывшего главы «Астронефти» на гоночной тачке деревья сносит. «Решим, товарищ капитан». «Водитель!» – он кивнул на Владу. «Кажется, в нетрезвом состоянии. Проверить надо». «Не надо», – ответил я и сквозь зубы велел. «В машину пошла?» «Сколько?» – без обиняков спросил у ментов. «Через 5 минут я тоже сел в тачку». «Бухала?» «Или нюхала?» Грубо спросил, громко дверью хлопнув. Влада глазки невинно округлила, губки надула, ногу на ногу закинула, чтобы кружевом чулок светануть. «Ты сам далеко не стеклышко!» Кокетливо произнесла. «У меня праздник!» «Какой же?» «День всемирного пиздеца подходит?» Жестко оборвал флирт. «Мне нравится, когда ты ругаешься, когда грубый!» шепнула Влада. «Может, мне тебя еще отхерачить?» Саркастично заметил и завел машину. «Я пьяный ездил лучше, чем она». «А какой, собственно, она была?» «Казалось, что в адеквате. Зрачки и координация в норме. Запах алкоголя только от меня». «Если тебе так нравится». Я повернулся к ней, внимательно осмотрел. Головой покачал удивленно. «Ты вообще непробиваемая, да?» Упорное желание запрыгнуть мне на член изумляло. Я действительно понять хотел, почему. «Ну реально, ты красивая баба, полный факабл, с деньгами и свободой. Найди себе мужика. Что ты в меня вцепилась, а?» «А ты не подумал?» Она подалась ко мне. «Что мне не нужен какой-то там мужик. Ни папик, ни ёбарь!» Перечисляла она. «Я тебя люблю». «А с чего ты взяла, что меня это волнует?» «Если бы совсем не волновало, не приехал бы». Она медленно пальцем провела по моей груди. У меня снова гребаный флагшток поднялся. Сколько я уже без секса? 3 недели. Тут и у святого на монашку встанет. А передо мной полураздетая, полувозрелая самка. Я мягко коснулся ее руки. Перезрелая, я бы сказал. Затем грубо обхватил запястье. «Я тебя предупреждал?» Она только сглотнула. «Все!» «Дальше сама!» Я отбросил руку, выйти хотел, но Влада бросилась ко мне, умолять начала. «Прости, прости! Не оставляй меня, пожалуйста!» Она завилась в угол пассажирского сиденья, чтобы меня не касаться, но заговорила с жаром. «Ну кому от этого будет хуже? Нам ведь хорошо было вместе, помнишь? А будет еще лучше, обещаю! Хочешь? Не узнает никто!» «Я все для тебя буду делать, как хочешь и куда хочешь, только не забывай обо мне!» «Игорь умер и никогда уже не узнает, а мы живые!» «Не смей говорить о моем отце! В твоих интересах забыть, что произошло в ту ночь! Я ненавижу и тебя, и себя за это! Даже если ты будешь последней женщиной на земле, а я приму конский возбудитель, не прикоснусь к тебе, ясно?» «Предельно!» – буркнула Влада. Я отъехал от дерева и рванул в сторону дома отца. Доехали быстро. Я не собирался задерживаться дольше положенного. Наговорились уже. но все же не ушел, когда она очень серьезно заговорила. Послушаю. «Прости, пожалуйста. Я такая дура». И на меня потерянно посмотрела. «Мне хотелось удержать тебя, хотя бы просто общаться. Думала, что через постель получится. Но что со мной еще делать-то?» Хмыкнула горько и достала из сумочки золотой кулон в виде крошечного флакона с духами. Открутила, и я увидел белый порошок. «Меня только он от тоски спасает». Я вырвал из рук подвеску и выкинул в окно. Отец явно не о том просил, чтобы его вдова, в конце концов, конченной наркоманкой стала. «У меня же ничего нет! Ни друзей, ни родни, ни детей! Все пустое!» «Ой, Влада!» – не выдержал я. «На Руси люди похуже живут! На работу иди и не страдай!» «Так возьми меня!» – оживилась, сверкая глазами. «Доверь мне благотворительные проекты! Обещаю, не подведу!» И предлагать себя не буду. «Этим профессионалы занимаются», – сухо ответил. «Максим, я хочу заняться чем-нибудь полезным. Доверь то, что не требует специализированных знаний. Я умею устраивать званые вечера, рекламировать услуги, формировать позитивный образ». И улыбнулась, как домохозяйка мечты. Я не хотела ее видеть рядом, но поскольку агентство Дины не будет заниматься нашими социальными проектами, то и я лезть в это не буду. Пусть отдел связи с общественностью рулит этим. Владу туда отправлю. Пусть ногти красит, а может, реально себя покажет. «Хорошо», – тонко улыбнулся я. «Завтра приходи. Наш HR-менеджер приткнет тебя в маркетинг на социалку». «Подожди», – нахмурилась Влада. «То есть мы не вместе работать будем?» «Конечно, нет», – не сдержал ехидства. «Между нами разница этажей в 10». И вышел из машины под ошеломленное хлопанье глазами. «Хочет работать? Пусть работает. Лучше бы начать с должности курьера или уборщицы. По образованию Влада младший медицинский персонал, но у нас не больница. Но, боюсь, не поймут в компании». Влада все же фамилию Барсовых носила. Ее знали как супругу покойного главы компании. Я медленно шел по дороге, дышал весенним воздухом, такси ждал. В телефоне нашел номер Дины. Она, наверное, спит давно, и ей не интересно, какая теплая и лунная ночь. Я подавил желание позвонить. Ублюдком буду, если подставлю дюймовочку мою. Горькая складка скривила губы. Не мою. Чужая эта женщина. Не нужен я ей. Похер, что обо мне думать будут. Могу и гнусным любовником стать, но Дину ни за что не подведу. Не прощу себя, если снова плакать из-за меня будет. Я достал из кармана скомканную салфетку. Вот мой удел, бляди. «Это Барсов». Знал, что объяснять, кто именно этот Барсов, не требовалось. «Через 20 минут буду у клуба. Будь готова». И отключился. Ночь была бурной. Девчонка действительно старалась. Высушила меня до капли. Я даже отрубился до того, как выпроводил ночную феечку. Как итог, проснулся с гудящей головой, чужой бабой рядом и годливым чувством на душе. Пар спустил, тело потешил, а внутри, как было пусто, так и осталось. «С добрым утром!» – проворковала Оля, кажется. Но я не уверен. Я засмотрелся на яркое солнце, залившее спальню из огромных панорамных окон. А который час вообще? Черт, уже 9! Загулял господин Барсов, загулял. Я поднялся, сверкая причиндалами, не обращая внимания на дамочку в моей постели. Бумажник достал и 20 косарей на кровать бросил. «Достаточно?» Она глаза так натурально округлила. Сейчас разрыдается, точно. «Я не проститутка. Ты мне понравился. Мне было с тобой хорошо». «Как хочешь». Пожал плечами и в душ пошел. Вернулся. Денег уже не было, только записка. «Если ты настаиваешь, возьму, но мне правда было очень хорошо. Позвони. Целую, твоя Оля». Пфф. Я смял огрызок листа и выбросил в мусор. Надеюсь, из-за нее не придется фитнес-клуб менять. Я оделся, готов был уже выезжать, когда на дисплее высветилась дюймовочка. «Дина?» Я обернулся на смятую постель, и странное чувство стыда прошибло. А вдруг она о нас что-то положительное решила, а я хером всю ночь трудился. Черт! Дина! Доброе утро, Максим. Оно было бы добрее, если бы ты рядом была. Прикусил язык и от кровати измятый отвернулся. Здравствуй, Дина. Я только сейчас увидела твое письмо и предложение. Спасибо, что понял меня. И за контракт тоже. Не поверишь, как он мне сейчас необходим. Дина пыталась скрыть горечь, но голос выдал. Когда-то я знал все его оттенки и помнил до сих пор. Если я могу что-то сделать для тебя, сделаю все. Ты уже сделал, правда? Максим Игоревич. Она подобралась вся. Благодарю за доверие. Уверена, сотрудничество будет плодотворным. Я хмыкнул, слушая короткие гудки. Деловая Дина Власова. Сложно мне ее Савиной называть. Она с не передумала, конечно, но появился шанс быть рядом. В жизни всякое бывает, да и от судьбы не уйдешь. Блять! Выругался, вспоминая, что вчера Владу как раз курировать благотворительный проект и взял. И не откатишь же назад. Или откатишь? Нужно на работу лететь и свое дебильное решение отменять.